Алексей Фомичев. «Услышать эхо». Серия «Отражение» целиком посвящена теме перемещений и путешествий во времени и пространстве. Герои книг в силу стечения обстоятельств попадают в иные измерения и эпохи. Что ждет их там? Беда или счастье, горе или радость? Все зависит от способности героев противостоять трудностям и опасностям, а также от ума, мудрости, хитрости и изворотливости. И, наконец, просто от удачи. Чтобы заслужить улыбку фортуны, надо приложить массу усилий и не бояться рисковать жизнью, своей и чужой. От автора. Для реализации данного проекта были сделаны следующие предположения фантастического характера. Первое. К 20-м годам 21 века Россия еще существует как единая держава, в пределах прежних границ. Второе. Общая ситуация в стране нормализовалась относительно начала века. Пожалуй, все. Остальное – вещи более или менее реальные. Их воплощение в жизнь вполне вероятно в ближайшие десятилетия. В чем вы сможете убедиться сами? Итак, к делу.